«Сюда лучше не попадать», — приговаривала Сима. «Лучше не попадать». Вошел Егоров. Марутян протянул ему мокрые рентгеновские снимки, с них капала вода. Егоров и Марутян пошли в кабинет. Вероника растерянно посмотрела на Симу. Сима махнула ей рукой в сторону кабинета, Вероника и Аня. Вошли следом, на них не обращали внимания. Егоров поставил рентгеновские снимки на светящийся экран. Стал смотреть с пристрастием. Марутян стоял рядом. Они переговаривались. Вероника прижала к себе Аню. Ждала. Каждый нерв был завинчен до предела. Так, наверное, пережидали партизаны в погребе, когда наверху ходили немцы, и непонятно, пронесет или убьют. Вошел кабан, увидел Веронику и счел нужным развлечь ее разговорами. Он сыпал словами, чуть не анекдотами. Хотелось сказать: «Да заткнитесь», даже ударить. Но Вероника молчала, физически мучаясь от его голоса. Егоров выключил экран. «Затемнение в лоханках», — сказал он. «Процесс на почке не распространился. Пиелит». «Это хорошо или плохо?» — не поняла Вероника. «Это лучше, чем пиелонефрит», — объяснил Марутян. «Я бы антибиотиков не давал. Заваривайте травы, медвежье ушко, петрушку, клюквенный морс, побольше питья». «А врожденный порог?» — растерянно спросила Вероника. «Его нет», — ответил Егоров. «Это не такое уж частое явление», — подробнее объяснил Марутян. «Врожденные пороки по статистике бывают у 12%. Вы попали в 88% нормы». Вероника молчала. У нее было потрясенное лицо. «Но ведь в 88% попасть легче, чем в 12%, растолковал кабан. Видимо, он принял растерянность Вероники за ее бестолковость. Вошла Галина Павловна. Они с Егоровым заговорили о своем. Вероника поняла, что она лишняя. Взяла Аню за руку, и они пошли из кабинета. «До свидания», — попрощалась Вероника. «До свидания», — Егоров поднял на нее спокойные, льдистые глаза. Из кабинета вышли в приемную. «Скажи тете спасибо», — посоветовала Вероника. «Спасибо, тетя», — послушно отозвалась Аня. «Пожалуйста, моя деточка», — Симины глаза увлажнились. «Какая чудная девочка, как пирог с вишнями». Аня сконфуженно улыбнулась, склонив голову к плечу. Она любила, когда ее хвалят. Егоров подошел к окну, смотрел, как Вероника и девочка идут по больничному двору. Девочка была похожа на мать, и ему показалось, что Вероника идет рядом со своим детством. Егоров подумал, обернется или нет. Не обернулась, вышла за ворота. Последний раз промелькнула сквозь решетки ее легкая голова. В кабинете было душно. Панельные блоки не дышали. Егоров отомкнул тугие шпингалеты, раскрыл окно. Внизу, из-за дерева, возникла пара сванов. Похоже, они караулили Егорова, чтобы попасться ему на глаза. Они выступили из-за дерева и застыли в неподвижности, как бы являя собой композицию «Благодарность». Их руки были прижаты к груди. Глаза умильно растаращены, губы шевелились, как во время молитвы.